Долгий поцелуй. Она не выдерживает первой. Подходит и, сделав рывок вперед, прикасается своими губами к моим. Этого достаточно, чтобы поджечь запал. Я моментально перехватываю инициативу, пытаясь как можно скорее впиться в податливый ротик сильнее. Провожу языком по ряду гладких зубов, по дёснам, пока Ксюшка со сладостным стоном зажмуривается и дрожит в моих объятиях. Она не сразу позволяет проскользнуть языком глубже, заставляет меня бороться, и мне это нравится в ней. Умеет поддерживать интерес к своей персоне. Пытаюсь коснуться ее язычка, увлекая ее в эту ласковую игру. Она обвивает мою шею, а я поглаживаю оголенную спину девушки, царапая ногтями между лопаток, как ей нравится. Наш поцелуй такой долгий, мучительно сладкий для моей подруги. Я чувствую, как у нее наполняется возбуждением каждая клеточка тела. Снова подмечаю, что для меня это просто поцелуй. Я не испытываю той эйфории, что моя любовница. У меня не кружится голова, не подкашиваются ноги. Мне просто приятно. Мне нравится нежно целовать и гладить ее отзывчивое, подрагивающее тело, но я не испытываю ничего, кроме легкого возбуждения. «Может, продолжим в постели?» — спрашиваю я, отстранившись. «Уже не терпится?» Ксюшка хитро ухмыляется и дразнит меня своими телодвижениями. Это срабатывает. Мой член снова начинает упираться в девушку, требуя внимания к себе. «Считай, что твой танец меня добил». Смеюсь я, подталкивая ее к кровати. «Мирон, сегодня хочу подольше. Мы уже 3 дня не занимались сексом. Ты вчера был занят, и позавчера тоже». Опасная тема. Одно неверное слово, и начнутся снова упреки, что я трахаюсь где-то там с левыми девчонками и могу принести заразу. Иногда она начинает спекулировать, что будет заниматься со мной сексом только с презервативом, либо вообще прекратит доступ к телу. Но это только слова. Она никогда не откажется от интима. Такая уж Ксюшка. «Постараюсь трахать тебя так долго, как только смогу, договорились?» Немного резко отвечаю я, роняя ее на кровать и стягивая с нее домашние штаны. «Идет», — кивает она и смотрит на меня своими черными бусинками. «Красивая паразитка. Как черт! Как бы я хотел влюбиться в нее однажды. И вначале я даже подумал, что это возможно. Но мы знакомы много лет. Чудо не произошло. И мне стыдно, что я не могу ответить ей взаимностью, потому что моя подруга часто говорит, что втрескалась в меня по уши. Чего разлеглась? Ложись на живот и готовь свою дырочку. Сейчас буду жарить тебя». Смеюсь я и слегка шлепаю ее по ягодице, мотивируя быстрее принять нужную позу. «Фу, как некрасиво! Нельзя ли повежливее как-то?» Она притворно надувает губы. «Ну, конечно, ваше высочество! Не соизволите ли отдать вашу узкую щелку во временное владение? Или лучше позвольте вас оттрахать?» «Ладно, я поняла. Можно и без этого». Недовольно ворчит девушка, устраиваясь поудобнее. Я знаю, что она хочет услышать, но намеренно не даю ей это. Боюсь, что она подсядет. Не я должен говорить ей слова любви и целовать с замиранием сердца. Она встретит своего единственного, но это буду не я. Дальше уже продолжаем без лишних разговоров. Теперь только поцелуи и ласки. Скидываю с себя все и начинаю страстно целовать Ксюшку, подталкивая ее к соитию. Не хочу, чтобы ей было больно. Мне нравится, когда она сразу получает удовольствие от нашей близости. А потом нас уносит волна наслаждения. Мы сливаемся в одно целое на время, и наши движения превращаются в один бешеный танец страсти. Ксюшка стонет и выгибается подо мной. А когда я обхватываю ее клитор ладонью, она полностью выпадает из реальности. Как же приятно входить в ее узкое тело. Такое теплое и такое родное. Отстранившись от нее, я начинаю смотреть, как мой член проникает внутрь. Я плавно выхожу, наблюдая за тем, как моя плоть выскальзывает из ее сладкой дырочки. И тут же толкаюсь обратно. Это так завораживает, что я не в силах отвести взгляд. Моя головка раздвигает покрасневшие припухшие края дырочки Ксюшки. А потом за ней в этом идеально красивом теле скрывается и весь пенис. И меня сразу же начинает обхватывать невероятный жар, который бьет по нервам и стремительно уносит к вершине наслаждения. Ксюшка все чаще прогибается подо мной и бьется в судорогах. Она скоро кончит. А моя подруга любит кончать, когда я начинаю ее долбить со всей силы. Говорит, оргазм гораздо ярче. Я держу ладонь на ее клиторе и контролирую процесс. Только я знаю, когда она кончит, и мне нравится повелевать ее телом. Начинаю двигаться все быстрее, и моя подруга стонет все громче, подается назад, ударяясь ягодицами о мой пах, а я никак не могу отвести взгляд от процесса входа и выхода. Эта картинка гипнотизирует меня. Еще минута, и я уже более жадно и яростно вбиваюсь в тело Ксюшки. Периодически вставляю ей в задний проход, заставляя девушку выгибаться и шипеть, а затем опять начинаю трахать в вагину. Ее нежные стоны сводят с ума, долбят по нервам, отзываются в бешеном ритме ударов сердца. Непонятно, кто управляет процессом сейчас. Я, держащий руку на пульсе, или моя подруга, которая с помощью своего тела, звуков и феромонов заставляет меня двигаться в сумасшедшем ритме, не останавливаясь ни на секунду. Мои руки все сильнее сжимаются на талии Ксюшки, а она продолжает стонать, запрокинув голову назад. Еще несколько толчков, и ее стоны превращаются в вой. Это для меня сигнал, что моя подруга больше не в состоянии сдерживаться. Начинаю ласкать ее горячий и влажный клитор, доводя нас обоих до крайней точки, за гранью которой существует исключительно сплошной океан неземного удовольствия, разделенный на двоих. А затем я лежу на спине, а Ксюшка старательно ласкает меня ртом, пытаясь реанимировать мой член. Вот ведь ненасытная нимфоманка. Мне кажется, это сном. Приятным эротическим сном, который заканчивается спермой в мокрых трусах. Ксюшка ласкает языком пенис, проводит по уздечке, задевая с ее помощью какие-то струны души. Мне так приятно, что я не стесняюсь, вою и сжимаю в руках подушку. Напряжение все разрастается, я сквозь ураган удовольствия ощущаю, как в тело проникает скользкий палец, лаская стенки заднего прохода. Я приподнимаюсь, пытаясь избавиться от этой странной и непонятной для моего тела ласки, но Ксюшка начинает увеличивать темп движения губ на моей плоти, и спустя некоторое время ласка в анусе кажется мне самой желательной.